Харуаки Усуй. 19 лет, 14 августа. До того поворотного момента мое сердце было в полной темноте. Мое решение отказаться от карьеры профессионального бейсболиста ради того, чтобы пойти в одну старшую школу с Дайи Амина и Коконо Кирино, привело к худшему из возможных исходов. Дайян своими безбашенными поступками добился того, что его пырнули ножом. Кири получила настолько жуткую моральную травму, что вряд ли уже оправится. А Хоси даже говорить не может. Я потерял всех своих друзей. Моя повседневная жизнь оказалась полностью разрушена. В те дни я был сам не свой. Я видел все как будто сквозь туман. Все казалось бессмысленным. Кое-как мне удалось заставлять себя ходить на занятия, но и в этом никакого смысла не было. Я лишь передвигался взад-вперед, как безмозглое насекомое. Иногда, бывало, я уходил домой, за весь день вообще ни одного слова не произнеся. Время шло. Класс Рохисинда выпустился, Кири бросила школу. Родители Хоси зарегистрировали его как отсутствующего на неопределенный срок. Касуми переехала. Когда я стал третьеклассником, я был уже совершенно один. Воспоминания о том времени у меня остались довольно смутные. Однако окружившая меня чернота начисто рассеялась от слов Марии Атанаси. С тех пор, как никого не стало, прошло уже 9 месяцев. 15 июля, когда я уже стал третьеклассником, Марию Атанаси избрали председателем студсовета. Вся школа собралась в спортзале на церемонию передачи полномочий от старого студсовета к новому. В отличие от всех других собраний, ученики ждали начала церемонии, затаив дыхание, и не отводя взглядов от сцены. Конечно, ничем не примечательный уходящий председатель интересовал их в последнюю очередь. Все внимание было приковано к его сменщице, Марии Атанаси. Она время от времени заглядывала ко мне в класс поглядеть, как у меня дела, но я всегда ее игнорировал. Я знал, что она не виновата в том, что произошло, но все равно не мог заставить себя снова держаться с ней дружелюбно. Я, видимо, подсознательно чувствовал, что она чужачка. И принесла хаос в нашей жизни. Мария Атанаси, появившаяся на трибуне, утратила большую часть своего прежнего мистического ореола. Однако ее харизма осталась прежней. Выборы она выиграла в одну калитку. Отчасти поэтому к ней сейчас и было столько внимания. Более того, никто не забыл, как во время вступительной церемонии она раздвинула толпу, как Моисей Красное море, и подошла к Хоси. Сейчас была похожая ситуация, и все втайне ожидали, что опять случится что-то неожиданное. Мария Атанаси начала свою инаугурационную речь ясно и отчетливо. Ей удалось достучаться до сердец своих слушателей. Уже довольно давно наша школа была охвачена странной атмосферой тревоги. И все эту атмосферу чувствовали. Конечно, в этом сыграли роль разнообразные загадочные происшествия. Скажем, убийства или появление людей-собак. Но помимо этого, нам не удавалось стряхнуть ощущение, что с нами происходило нечто гораздо более серьезное, потому что в нашей памяти чего-то недоставало. Кто-то взял нас всех под контроль, а потом выпустил. Это трудно объяснить, ведь конкретных оснований для такого ощущения ни у кого нет. Однако оно преследовало нас как проклятие. Все чувствовали, что сам воздух в школе какой-то давящий. По молчаливому согласию об этом никто не говорил. Даже упоминание этой темы было табу, потому что никто не хотел о ней говорить. Однако в своей речи Мария Атанаси разбила это молчание. Она описала это ощущение вслух, прямо и четко, и даже предложила несколько способов от него избавиться. Она ухитрилась сделать свою речь одновременно теоретической и практичной. Именно это всем и было нужно. Они слушали, затаив дыхание и не пропуская ни единого слова. «Вот эта девушка», — сказал я себе. И тут же добавил. «Но моих друзей она не вернет». Поэтому ее блестящая речь продержалась у меня в голове недолго. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы ученики нашей школы снова могли вести полноценную школьную жизнь. Мария Атанаси, новый председатель студсовета». Аудитория начала аплодировать, решив, что речь завершена. Однако Мария Атанаси подняла руку, давая знак остановиться. «Под конец я хотела бы сделать еще одно объявление». И совершенно другим тоном, совершенно другим выражением лица она заявила. «Когда Кадзуки Хосина исполнится 20, мы с ним поженимся». «Что?» – вырвалось у меня после этой внезапной и совершенно ни с чем не связанной фразы. Все в зале, включая учителей, были совершенно сбиты с толку. «Мы поженимся и будем счастливы. Счастливее, чем кто бы то ни было еще». Но в противоречии с этими словами по щекам ее текли слезы. Практически все знали, в каком состоянии находится Хоси. Общеизвестно было и то, что Мария Атанаси – его девушка, которая ухаживает за ним каждый день. «Все это ради моего счастья». Ее так переполняли эмоции, что она не сдержала слез? Нет. В ее заявлении не было ни грамма эгоизма. Это любому было видно по написанному на ее лице страданию. Раз так, я интуитивно понял, что это было. Это было ее извинение перед нами всеми. Почему-то Мария Атанаси считала себя в ответе за странную атмосферу, окутавшую школу. И она отчаянно извинялась перед нами. Она отчаянно пыталась замолить свои грехи. Хоси, думаю, за этой атмосферой страдал сильнее всех. И поэтому его повседневную жизнь восстановить было бы особенно трудно. Чтобы он смог жениться и жить счастливо, требованием номер один было, естественно, чтобы он пришел в норму. Иными словами, Мария Атанаси только что заявила, что будет биться за восстановление даже самой израненной повседневной жизни. Если она победит, то и нас тоже освободит от этого гнетущего ощущения. Она решила, что для нее это лучший способ искупить свою вину. А значит, у нее обязательно получится. Наверняка большинство слушателей не ухватило тонких нюансов ее заявлений, но вида ее лица и звуков ее голоса было достаточно, чтобы понять истинное послание. Вовсе не эгоистичное. Наша повседневная жизнь вернется. Со сжатыми кулаками и слезами на глазах Мария Атанаси низко поклонилась. И тогда мы все бурно зааплодировали. Для меня это стало поворотным моментом. Аплодисменты продолжались, и окутывавшая меня чернота вдруг рассеялась. Я ощутил тепло в груди, и это тепло вновь привело в движение сердца. Бо-бом, бо-бом. Давно я не слышал свое сердцебиение так отчетливо. А, ну конечно. Я тоже хотел быть прощенным. Все это время я не мог простить себя за то, что не поддержал друзей, когда был нужен им. Это основная причина той черноты вокруг моего сердца. Я понял, что мне тоже необходимо найти способ искупить свою вину. И что я не смогу идти вперед, пока не прощу себя. Я твердо решился искать и найти настоящее искупление. С давящей атмосферой в школе Мария Атанаси, может, и разобралась, но до самого моего выпуска никто из моих друзей так и не вернулся. Однако я, хоть и был по-прежнему один, но по крайней мере перестал жить как зомби. Ища способ искупить грехи, я по полной вкладывался во все, что делал. Я хотел извлечь максимум из оставшегося у меня времени, даже если это не очень много. В качестве побочного эффекта своей решимости я, капитан нашей второсортной бейсбольной команды, тем же летом дотянул ее до второго места в региональном турнире. Закончив старшую школу, я поступил в университет. Я выбрал университет Васеда. Один из самых престижных частных университетов Японии. Конечно, по оценкам я и близко не дотягивал до проходного балла, но каким-то чудом получил рекомендацию от тамошней бейсбольной команды. Скорее всего, как раз благодаря выступлению в летнем турнире. Но хоть меня и приняли в команду, я в ней явно один из слабейших. Другие, тренировавшиеся в лучших частных школах, заметно превосходили меня в физике. Так что я даже с обычными тренировками как следует не справляюсь. По правде сказать, я настолько плох, что наш супервайзер уже аккуратно намекнул, чтобы я стал менеджером команды. Если судить чисто по мастерству, в Вполне возможно, что за 4 года здесь я так и не поучаствую ни в одной официальной игре. Но меня это не смущает. Я собираюсь посвятить 4 университетских года бейсболу, пусть успехов и не добьюсь. Усой! Работай, черт подери, прессом, когда бросаешь! Вдруг орёт тренер Миясира, когда я отрабатываю броски в отведённом для этого закутке. Таких типов обычно встречаешь на скачках, а не на спортплощадке. Так что если бы не униформа, и не догадаешься, что он тренер. Он тут единственный, кто хоть чего-то от меня ожидает. Можно вас кое о чём спросить? Да? О чём же? Почему вы дали мне рекомендации? В смысле, есть полно игроков лучше меня? Кто тебе сказал, что это я тебе рекомендовал? Хотя это не важно. Спрашиваешь, почему я выбрал тебя? Я не собираюсь рассказывать, если ты просто хочешь комплиментов после своей дерьмовой игры. Нет, я только хочу понять, в чём вы видите мои сильные стороны. Мне хотелось бы поработать над тем, чтобы в этом стать ещё лучше. Ну ладно, тогда можно. Отвечает он, скребя в затылке. Ну, броски у тебя неплохие для парня с таким хлипким телосложением. Я бы сказал, тут у тебя есть потенциал. Но из-за этого хлипкого телосложения у меня и не получается на тренировках. Не стесняешься самокритикой, а? Но не похоже, чтобы ты унывал по этому поводу. А, есть ещё одно. Твои глаза. Мои глаза? Потому что они горят от энтузиазма? Мимо. И даже если б так, игроков с энтузиазмом можно под любым камнем найти. По правде, в глазах у тебя я не вижу и следа амбиций. Хотя у любого профи они обязаны быть. Чёрт, да по тебе не скажешь даже, что ты повёрнут на бейсболе. Ты просто дерьмо. Дерьмо, но... Добавляет он, скребя бородёнку. У тебя глаза человека, который знает, что такое отчаяние. Я затыкаюсь. Это помогает тебе не опускать руки при каждой неудаче и не дёргаться во время соревнований. Вообще-то это проявлялось при отборе, помнишь? Вокруг была куча игроков сильнее тебя, но тебе было накласть. Это верно. Я сейчас не обращаю внимания на крутизну других людей. В конце концов, каждый может сделать лишь то, что может. Я знаю одного парня с такими же глазами. Он был питчером, но перестал играть после того, как травмировал плечо в игре на Косиэне. Бейсбольный стадион, на котором проводятся чемпионаты Японии среди учеников старших школ. Он был в таком ужасном состоянии, что я боялся, что он покончит с собой. И тогда я уговорил его вступить в нашу бейсбольную команду. Он тренировался каждый день чуть ли не до обморока. Но когда на игре брал в руки биту, то лупил по мячу как сумасшедший. Он бил с такой жуткой силой, что один раз я спросил про его секрет. «Как думаешь, что он мне ответил?» Тут тренер Миясира ухмыляется. «Потому что я не умру, если промажу». Он глубоко вздыхает. «Что ты думаешь насчёт этого?» «Я это не понимаю, но нутром чую, что ты догадываешься, а?» «Что этот человек делает сейчас?» «Дай-ка вспомнить, сколько там было сотен миллионов йен в год?» «Теперь понятно. Он обо мне высокого мнения, потому что видит во мне того игрока, а не из-за моего умения. Но из-за этого я унывать не стану». «У него просто был талант», — говорю я. «Наверное. Я решил, что может из тебя тоже выйдет толк, вот и всё. Не знаю, есть ли у тебя талант или нет. Что, разочарован?» Я провожу пальцами в перчатке по швам меча. «Знаете, а есть один парень, за которым я не мог угнаться всю жизнь. А? Если так, то он, наверное, просто монстр. Ты ведь даже ниже Йосина себя не считаешь, а?» Йосина – это питчер, который отказался пойти в профи и поступил в наш клуб, чтобы играть в университетский бейсбол. «Он профессионал? Как его зовут?» «Да, я Мина». «Никогда о нём не слышал». «Ничего удивительного, но для меня он всегда был образцом». Успокоив дыхание, я замахиваюсь и резко опускаю левую ногу. Мощный импульс проходит сквозь всё моё тело, заканчиваясь в пальцах правой руки. Мышцы вибрируют, тело выполняет остальную работу. Рука резко опускается. Мяч рассекает воздух с мягким свистом. «О, закрутил неплохо! Давай продолжай!» С того самого дня, когда Мария Танаси сделала свое заявление, я тружусь изо всех сил. Я бегу вперед, даже не зная, куда именно бегу. Я начинаю видеть результаты, я начинаю понимать, чего мне не хватало. Почему я не мог никому помочь? Потому что мне не хватало решимости. Я всегда наблюдал со стороны и избегал прямого вмешательства. Я избегал чересчур вмешиваться в отношения Дайяны и Кири. Я верил, что такая дистанция необходима, чтобы никого не ранить. Я думал, что если не буду выдерживать эту дистанцию, то могу разрушить все. Ну, вполне возможно, что те опасения были вполне обоснованы. Но это не имело значения. Я с таким же успехом мог разрушить все. Я с таким же успехом мог забрать Кокон и Кирина у Дайямины. Нельзя что-то изменить, если у тебя нет смелости и решимости. Я этого не осознал, когда должен был. Именно поэтому у меня ничего и не вышло. Дайямины. У него решимость была всегда. Не могу сказать, что он был прав, отбросив собственное счастье, но ему хватало решимости твердо следовать своим решениям. Мне есть чему у него поучиться. С первой нашей встречи я не мог его превзойти. Потому что я не умру, если промажу. Я отлично понимаю того типа. Мы не умрем всего лишь из-за того, что наши мечты и усилия пропали даром, и впадать в отчаяние из-за этого тоже не нужно. Мы оба пережили куда больше отчаяния, и потому не боимся препятствий, ожидающих нас впереди. Мы можем с легкостью сделать ставку на подброшенную монетку там, где другие слишком боятся выбрать между орлом и решкой. Дайян, я наконец понял, как смогу стать равным тебе. Но в отличие от тебя, я не буду жертвовать собой. Я найду свою собственную решимость. Лишь найдя ответ, я смогу простить себя за прошлое бездействие. Чуть больше года осталось до дня обещания Марии Атанаси. К тому времени я непременно найду свою собственную решимость, и тогда мое желание наконец сбудется.